Часть третья. Вопрос о степени литературного, именно литературного, а не биографического ученичества Маяковского, у Хлебникова тоже обсуждается широко. Наиболее подробная статья Харджиева «Маяковский и Хлебников», но справедливость требует признать, что стиль, интонация, главные приемы Маяковского сформировались до знакомства с Велимиром и его творчеством. Хлебниковская у Маяковского как раз не самая удачная. Жаль, что Ленин услышал в исполнении Гзовской именно этот текст, не столько его разозливший, сколько напугавший. «Бейте в площади бунтов топот, выше гордых голов гряда, мы разливом второго потопа перемоем миров города. Дней бык пек, медленно лет орба, наш бог бег, сердце наш барабан. Есть ли наших золот небесней, нас ли жалит пуля оса? Наше оружие, наши песни, наше золото, звенящие голоса. Зеленью ляг луг, выстели дно дням, радуга дай дуг лет быстролетных коням. Видите, скучно звезд небу, без него наши песни вьем. Эй, большая медведица, требуй, чтоб на небо нас взяли живьем. Радости пей, пой, в жилах весна разлита, сердце бей, бой, грудь наша медь литавр». Это один из немногих текстов Маяковского, где прямо слышится Хлебников. Сразу вспоминается и неологизм из «150 миллионов» «бар, бей, бар, бань». В общем же, Маяковский чужд всякой зауме, но ведь и звездный язык Хлебникова, как показывает все та же Панова, вполне рационален. Заум — это Крученых, Туфанов, в меньшей степени Терентьев и Владимир Марков, автор истории русского футуризма, замечает вполне справедливо. Сравнивая две теории зауме, Хлебникова и Крученых, поневоле думаешь об аполлоническом и дионисийском, или о классицизме и романтизме. Хлебников, как и Маяковский, скорее эпик, чем лирик, скорее мыслитель, чем импрессионист. Иное дело, что абстракции Маяковского ироничнее и человечнее, приземленнее. Отношения у них поначалу были самые благожелательные. Именно Хлебникову принадлежит одно из самых тонких наблюдений над творчеством Маяковского. Содержится оно в письме Василию Каменскому. «Маяковский, — пишет Хлебников, — ненавидит солнце. У тигра в желтой рубашке в ваших душах выцелован раб». Ненависть к солнцу, наши новые души, гудящие как дуги, хвала молнии, гладьте черных кошек, тоже хвала молнии, искры. Развивая эту мысль, Шкловский пишет, но когда земля стала нашей и солнце стало нашим, он полюбил людей. Насчет людей неизвестно, но солнце точно перестало быть убийцей и стало на время добрым товарищем, зашедшим на чаепитие. Правда, уже в 1926 году все вернулось на круги своя. И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, вместе с десятком моих коллег. Эта мысль Хлебникова, ненависть к солнцу, как отрицание мира, глубока и точна. Вообще, в текстах он нигде не выказывает неприязни к Маяковскому. Напротив, трижды В, трижды М, именем равный отцу. Ты железо молчания ешь, ты возницей стоишь, и слова гонишь бичом народов взволнованный круг. Футуристы гордились, что большинство из них именами равны отцам. Даже Крученых из Елисеича переименовался в Алексеича. «Мы все выбивали дубль», — радостно говорил Николай Николаевич Асеев, принимая в это братство Андрея Андреевича Вознесенского. Хлебников объясняет, что в этом хорошего в рамках христологического футуристического мифа. «Ну, тащися, сивка, по этому пути, шара земного, сивка кольцова, коляча Толстого. Кто меня кличет из Млечного пути? А, Вова, в звезды стучится, друг, дай пожму твое благородное копытце». Больше ему некому было так обращаться. Это 22-й год, 2 февраля. До смерти Хлебникова остается менее полугода. Откуда бы взяться резкому перелому, категорическому запрету обращаться за помощью к Маяковскому и Ко? Ведь у этой Ко, у Хлебникова, были вполне пристойные отношения. В апреле 19 года Пастернак, Хлебников, Маяковский, Якобсон и Нейштадт сошлись у бриков и затеяли игру. Написать по экспромту, чтобы упоминались только предметы, находящиеся в комнате. Хлебников был в хорошем настроении, удивленно говорил по воспоминаниям Якобсона, какой это был гениальный человек, который придумал пить чай с ромом. Чай с ромом и упомянут у него в первой строке. Напитка огненной смолой я развеселил суровый чай. И Лиля разуму долой провозглашает невзначай. И пара глаз на кованом затылке стоит на страже бытия. Лепешки мудрые и вилки, цветов кудрявая и смелая семья. прозрачно-белой кривизной нас отражает самовар, и вот дыхание, и зной, и в небо падающий пар, все бытия дает уроки, закона требует взамен потоки. Есть другие воспоминания, впрочем, пристрастные. Петр Митурич пишет. Во время отлучки Велимира из комнаты Спасский мне говорит, что у Велимира что-то произошло с Маяковским. Я предложил Велимиру пойти к Брикам сегодня же. Он просто согласился, будто ничего не произошло. И я, не спрашивая его ни о чем, пошел с ним. Вошли, прислуга пустила, как знакомых в сени. Стучусь в дверь. Маяковский спрашивает, кто там. Я вхожу. Меня приветливо встречает. Не замечаю, что я вошел один, а Велимир остался за дверьми. Я говорю, что пришел не один, что со мной Велимир. «А, Витя», — говорит Маяковский, — «заходи, что ты там застрял?» Велимир входит, сутулясь, с поднятым воротником пиджака, как обычно пряча бельевое одеяние. Общий кивок всем, и затем уединяется. Но тут уже накрыт длинный стол, гости, вино. Впрочем, не помню, было ли вино. Были жареные утки, помню. Велимир садится за поперечное крыло стола, на другом конце стола Маяковский. Гости, Асеева и еще кто-то. Маяковский замечает мне, что Велимир пополнел, у Велимира отекшее, опухшее лицо, говорю я, и считать это явление здоровой полнотой – ошибка. Разговор переходит на другую тему, Велимир молча ел все, что ему давали, от сладкого не отказался и я. После обеда столы освободились, поставили рулетку, Маяковский один забавляется с ней, пуская шарик на вертелку. «Ну, выползайте играть», – наконец говорит он. Мы с Велимиром сидели за чайным столом, услаждаясь кусочком сладкой булки. Что-то, произошедшее у Маяковского с Хлебниковым, как раз и следует числить по разряду хлебниковской болезненной подозрительности. Маяковский еще в феврале 1919 года подал Луначарскому список книг, которые предполагалось напечатать в футуристическом издательстве, и в списке был сборник Хлебникова. Составлять его должен был Якобсон. Сам Хлебников написал предисловие. Рукописи, которые были переданы частично Якобсону, а частично Маяковскому, Хлебников считал похищенными. Между тем, все хлебниковские тексты, которые у него находились, Маяковский отдал на хранение Якобсону и предусмотрительно взял с него расписку. Варлам Шаламов, этот фрагмент его воспоминаний, цитирует все, кто писал о скандале вокруг хлебниковских рукописей, был в политехническом начитке «Хорошо» 20 октября 1927 года. Внезапно с краю шестого ряда встал человек, невысокий, темноволосый в пенсне. «Товарищ Маяковский, вы не ответили на мою записку?» «И отвечать не буду». Зал загудел, желанный скандал назревал. Казалось, какой может быть скандал после читки большой серьезной поэмы? Что за притча? «Напрасно, вам бы следовало ответить на мою записку». «Вы шантажист». «А вы Маяковский?» Но голос человека в пенсне потонул в шуме выкриков. «Объясните, в чем дело?» Маяковский протянул руку, усилил бас. «Извольте, я объясню». «Вот этот человек», — Маяковский протянул указательный палец в сторону человека в пенсне, тот заложил руки за спину, — «этот человек, его фамилия Альвек, он обвиняет меня в том, что я украл рукописи Хлебникова, держу их у себя и помаленьку печатаю, а у меня действительно были рукописи Хлебникова, Ладомира и кое-что другое. Я все эти рукописи передал в Праге Роману Якобсону в Институт русской литературы. У меня есть расписка Якобсона. Этот человек преследует меня. Он написал книжку, где пытается опорочить меня». Бледный Альвек поднимает обе руки кверху, пытаясь что-то сказать. Из рядов возникает неизвестный человек с пышными русыми волосами. Он подбирается к Альвеку, что-то кричит, его оттесняют от Альвека. Когда он вынимает из кармана небольшую брошюрку, рвет ее на мелкие куски, изловчившись, бросает в лицо Альвеку, кричит. «Вот ваша книжка, вот ваша книжка!» Речь идет о книжке Альвека и Митурича «На хлебнике Хлебникова» 1927 года. Пинхус Иосиф Соломонович Израилевич, положительно везло Маяковскому на носителе этой фамилии, не родственник Жака, писал под псевдонимом Альвек, больше всего он сегодня известен текстом к танго «Утомленное солнце». В книге были помещены несколько хлебниковских текстов, статья с упреками в плагиате в адрес Маяковского и Асеева, а также открытое письмо Маяковскому Петра Митурича, воспроизведенное по тексту сборника «Ничевоков». И такое литературное течение было в 1923 году «Собачий ящик». «Примите мое последнее товарищеское обращение, которое должно положить грань отношений наших в зависимости от вашего ответа. Виктор Владимирович неоднократно упоминал мне о ряде своих вещей, которые он отдавал вам в ожидании очереди на их опубликование, которые не дождались этого и, что еще хуже, не были возвращены ему. Предполагая дружескую связь в ваших отношениях с Велимиром, я не усматривал тут ничего злостного и приписывал такое положение вещей вполне нормальной небрежности московского мещанина со скромной, но законной этикой, свойственной людям такого склада. Причина долгого примирения Хлебникова с этой действительностью мне точно неизвестна, но в Зангезе этому положен конец. Там не упоминается ваше имя, но даны некоторые черты лица, которые, будучи дополнены заметками Хлебникова из оставшихся после его смерти рукописей, не оставят ни в ком сомнения, что одно из лиц — вы. Незадолго перед смертью он мне перечислил рукописи, которые должны быть у вас. Ваша мысль, высказанная в беседе со мной в присутствии Л.Ю. Брик, что Хлебников никому не интересен и что я его переоцениваю, неосновательно. Правда, он не пользовался такой известностью, как Маяковский, но иначе не могло быть, так как Велимир избегал популяризации. Как в самой работе, так и в житейском обиходе своем, не считаясь с оценкой стадного поклонничества, и если не имел полную аудиторию, могущих читать его, то вина тут скорее не автора, а ваша, на которую и указывает предмет моего письма. Не желая быть более строгим, чем Хлебников, принимая во внимание ваше физическое уродство, указанное Велимиром в Зангезе, а также другие ваши нравственные изъяны, в которых вы также не повинны, я буду просить друзей, всех неравнодушных к работе Велимира, не наказывать вас, прежде чем не убедимся в вашем упорстве, в желании вредить будетлянскому делу. Вам же предлагается следующее. Первое. Указать, какие из рукописей Хлебникова у вас имеются в сохранности. Второе. Как и поскольку могут быть найдены и возобновлены исчезнувшие. Третье. Как и в какой мере они были использованы вами, и сообразно с этим рассчитываться за вычетом тех благодеяний, которые ему были вами оказаны. Физическое уродство, якобы описанное Хлебниковым в Зангезе, это, как полагает Мария Чагадаева, заповедный мир Митуричей Хлебниковых, последние строки Зангезе. Как Зангезе умер, поводом было уничтожение рукописи злостными негодяями с большим подбородком и шлепающей и чавкающей парой губ. Кража и клеветаний, и тем более использование при разительном несходстве творческих методов Хлебникова и Маяковского рукописи многократно развенчано и опровергнуто. Если рассматривать архетип судьбы Маяковского, восходящей к биографии Некрасова, то сплетня о краже рукописей играет в ней роль столь же безосновательной и живучей сплетни об Огарёвском наследстве. Что поделать, поэт, обреченный на публичность и вдобавок гражданственный, всю жизнь вынужден доказывать соответствие своего морального облика собственным публично прокламируемым идеалам. Люди, которые сплошь и рядом приступают любые моральные границы, упрекают такого поэта в компромиссах либо нравственной нечистоплотности, упорно не видя бревна в собственном глазу. Но им можно, они-то не граждане, а с гражданина спрос особый. И от этих сплетен Маяковский вынужден был отлаиваться всю жизнь, хотя в его случае они уж точно не имеют никаких оснований.